Глава вторая. В пределах видимого. Возможно, и не задумывался бы человек, как он устроен, из чего состоит, если бы его жизни не угрожали легионы видимых и невидимых врагов, если бы он не подвергался бесчисленным болезням, страданиям, смерти. Терпя поражение в этой нелегкой борьбе, человек вынужден был тысячелетиями работать над созданием такого оружия, чтобы можно было отстоять свое право на жизнь. Это диктовало необходимость изучить строение своего тела и среды, в которую помещен человек. Уже в отдаленном прошлом на поверхность этой почвы пробились первые ростки медицины и биологии, разросшиеся сегодня в обширные системы познания, на вооружении которых возможности современной техники, огромный арсенал накопленных знаний и целая армия специалистов. Но, несмотря на такой прочный барьер, на всю стратегию, на целый ряд замечательных побед, человечество все еще находится в осадном положении, теряя ежедневно около 150 тысяч простых смертных и тех, с кем оно расстается особенно неохотно. Итак, медики и биологи. Восхождение началось на самой заре человечества. В книге «Бытие» в 50 главе 2 стихом сказано: «И повелел Иосиф слугам своим, врачам, набальзамировать отца его». Это произошло более 3500 лет назад. Но первые врачи, наверное, были еще раньше. У автора нет намерения знакомить слушателя с историей медицины, лишь остановиться у вех, отмечающих переломные моменты в развитии гуманнейшей из наук. Медицина и биология прошлого двигалась, образно говоря, по предгорьям и отрогам, и лишь несколько столетий назад подошла к главному хребту. Маршрут направился круто вверх. Последовало открытие за открытием. В конце XVI века испанец Мигель Сервет обнаруживает в теле малый круг кровообращения. В начале XVII века англичанин Уильям Гарвей открывает систему кровообращения. Арсенал сведений о строении человека продолжал пополняться, но технический прогресс приотставал от запросов исследователей. Но вот Антони ван Левенгук создает микроскоп. Он позволил увидеть микромир загадочной клетки. Вероятно, многие ученые той поры пережили особенное состояние, о котором позже скажет Альберт Эйнштейн. «Самое прекрасное и глубокое переживание, выпадающее на долю человека, это ощущение таинственности». Не так уж долго продлилась радость исследователей. К середине 20-го столетия исчерпались возможности оптического увеличения цифрой 2000. Граница установлена длиной световой волны. Дальше идти некуда. Исследования прерывались на самом интересном этапе. Но развивались параллельно другие науки. Физика, к примеру, шла к своей вершине. Открытие волнового характера движения электрона подтолкнуло пытливых изобретателей к созданию электронного микроскопа. В научном мире пронесся радостный вздох. Исследователи с новым подъемом принялись за труд, получив возможность разглядывать детали клетки, увеличенные в миллион раз. И сразу же горизонт исследований скрылся в дальней дымке. Ядро, ядрышко, митохондрии, свободные рибосомы, аппарат Гольджи, центросомы, плотные тельца, различные полости и еще не рассмотренные, еще не названные, еле уловимые очертания множества органелл, теряющихся в бесконечной дали микропространства. И каждая деталь – тайна, которой нужно отыскать пути, подобрать ключи. Клетка, если решится пойти до конца мучительным путем сомнений, бесчисленных проверок, ошибок и неожиданных озарений, в конце, на вершине, как награда, возникнет истина, 100 крат прекраснее самой красивой догадки. Высказывание академика Аркадия Бенедиктовича Мигдала. Вооружившись электронным микроскопом и другой новейшей аппаратурой, человек понял, что прежние знания о строении тела ничтожны в сравнении с открывшимся микроскопом в строении клетки. Исследователи вплотную подошли к таинственным биохимическим процессам и, занявшись белком, погрузились в такие глубины загадочного, что десятилетиями многие коллективы ученых разных стран пытаются и не всегда успешно развязать тугой узел тайн. В организме белки несут много обязанностей. Они и главный строительный материал, и детали инструментов физиологической деятельности, и химическое сырье процессов обмена веществ, и одновременно реактивы, осуществляющие эти процессы ферменты. Небольшим группам исследователей приходится работать ряд лет над выяснением структуры одного единственного фермента, а их около 1000 разновидностей. Высказывание академика Александра Евсеевича Браунштейна. Пройдут десятилетия упорных поисков. Ключи к тайне ферментов, возможно, окажутся в руках ученых, и человек увидит себя на краю очередной бездны неясного. Из чего состоят ферменты? Каков их строительный материал? Непосредственно атомы? Пока неизвестно, да и сам атом не предел делимости. Там еще простирается, ожидая своих исследователей, микрокосмос. И так бесконечно. А рядом еще одна область, по сложности конкурирующая с первой – фотосинтез. Каким образом ферменты фотосинтеза и азотофикации преобразуют энергию Солнца в вещества? Это в своем роде уникальные лаборатории, предприятия с непостижимо сложным оборудованием, со своим обслуживающим персоналом, возможно, со своими теоретиками и конструкторами, которые состоят из неподдающихся воображению составов, систем, конструкций. В такие глубины нелегко проникнуть даже мысли этому тончайшему скальпелю разума. Неизвестно, какое место между макро- и микрокосмосом занимает клетка, так как наши меры относительны. Насколько еще вглубь простираются лабиринты мельчайших структур? Где их предел? Клетка. Сколько еще сюрпризов преподнесешь ты исследователям? Как таинственны эти тончайшие каналы, по которым струится еще более таинственный ручеек жизни? С помощью электронного микроскопа можно заглянуть в эту страну, да, именно страну, со своими границами, со своеобразной формой бытия, со своими принципами взаимоотношений компонентов, распределением прав и обязанностей, страну, предельно автоматизированную, с высокоразвитым производством, с импортом и экспортом продукции. Выборка и сортировка нужных элементов, дозировка и соединение их в определенные вещества – выполнение бесчисленных заказов, поступающих из различных частей тела, строгий учет готовой продукции и обмен ею с клетками других органов, поддержание внутреннего порядка, контроль за ходом всей работы – вот далеко не полный перечень процессов, протекающих в этой микроскопической частице человеческого организма. А по словам академика Владимира Александровича Энгельгарта, в клетке ежесекундно происходят миллионы превращений. Эта колоссальная работа требует огромной в масштабе клетки энергии. Где ее источник? И это не упущено. Известно, что ни одно вещество в клетке не строится без энергии, заключенной в связях сложного соединения, называемого сокращенно АТФ. Молекулы АТФ образуются в митохондриях, энергетических машинах, имеющих вид удлиненных капсул. Молекулы АТФ запасают энергию, свободные электроны, освобождающуюся при окислении сахара свободным кислородом, поступающим в клетку при дыхании. В нормальной клетке энергетические машины работают ритмично. фаза усиленного сгорания сахара и образования ТФ чередуется с фазой торможения этих процессов. В общем, каждая клетка располагает своей собственной ТЭЦ. А если попытаться вникнуть в суть самих процессов, в конструкции машин, мысленно пройтись по цехам, встретить неведомых механизмов и наладчиков, то снова ум в смирении смолкает перед открывшейся далью неведомого. И становится ясно, что мы на краю очередной бездны тайн, и жизни человеческой, по-видимому, не хватит, чтобы окончательно исследовать хотя бы ближайшие из этих объектов. А если нас заинтересуют хромосомы, гены, то есть аппарат наследственности, мы также, пройдя немного по каменистым загадочным тропам этой области, будем вынуждены затаить дыхание на краю еще одной бездны. Ведь в этих контейнерах с наследственными признаками передаются поколениям главные черты первого родоначальника человечества и дополнительно приобретенные последующими поколениями. Это запрограммированное «я» родителей, их красота или безобразие, разум или юродство, сила, характер, болезни, склонности. В каком виде, в какой дозе, в какой упаковке? Несколько примеров. Род Бахов в 8 поколениях подряд дал 57 выдающихся поколений и одного гения. 3 поколения Тицианов подарили человечеству 10 известных художников. Род Пушкина продолжали Адаевский, Толстой и другие. Из этого же рода произошло 26 академиков. Есть примеры кочевания слабоумия из поколения в поколение в пределах одного рода. Следует обратить внимание еще на одну особенность жизни клеток. Они не требуют особенного ухода, внешней помощи и сами обновляются раз в 7 лет. Если же вторжение извне повреждает регулирующие механизмы клеток, они неправильно растут, быстрее делятся. Нарушается работа ферментов, ответственных за нормальное дыхание клеток, бесконтрольно работают энергетические машины, и процесс синтеза белка обгоняет подготовительный процесс. Теряется способность клеток склеиваться, они становятся неподвижными, неуправляемыми. Наступивший хаос выливается в раковую опухоль, потому и трудно одолеть эту болезнь, что строение клетки все еще является белым пятном на картах науки. Конечно, пятно это уменьшается в деталях, а в общем оно катастрофически увеличивается, превращаясь в туманность очередной микрогалактики тайн, где каждая деталь, вчера еще видевшаяся крохотной точкой, сегодня становится сложнейшей структурой. Исчерпаются возможности электронного микроскопа и опять прервутся исследования на самом интересном этапе. Изобретут потом какой-нибудь эксонный микроскоп, и каждая рибосома, каждая центросома позовут нас в неведомую даль своей неисчерпаемой разумной бездны. И каждый новый успешный шаг вперед по пути исследования обогатит нас новыми сведениями и в то же время уведет дальше и дальше от общего представления микроскопа, посмотрит на сотрудника и подумает: «Где я только что был? В другой стране, в клетке. И таких стран в каждом из нас 130 триллионов». Кто-то назвал человека клеточным государством со 130 триллионами жителей клеток. И каждая клетка снова микространа. На вопрос писателя Николая Сергеевича Атарова: «За 300 лет приблизились ли мы хоть сколько-нибудь к постижению человека?» Щедровицкий ответил за круглым столом: «В деталях да, но что касается общего взгляда, то, как это ни странно, мы даже отдалились от ясности». Уместно вспомнить слова одного из биологов. «В одной клетке человеческого организма содержится информации больше, чем во всех лабораториях мира. Да, сложна клетка по своей структуре, и наши знания о ней ограничены техническими возможностями. Но еще непонятнее вопрос связи клеток меж собой. Какая сила объединяет их в многомиллиардные коллективы, органы, занятые выпуском одной продукции? Каким образом эти коллективы осуществляют и регулируют связи меж собой, подчиняясь единой задаче жизни? Трудно представить себе, что в нашем спокойном на вид теле кипит такая бурная жизнь. В одном только мозге действует одновременно 14 миллиардов микропредприятий, клеток. Закроешь уши руками и слышишь отдаленный гул как бы расположенного вдали громадного комбината с бесчисленными цехами, со множеством поточных линий, и сквозь этот гул прослушиваются мерные удары сердечного молота. Итак, наша экскурсия в наиболее загадочные области человеческого тела подходит к концу. Но мы не удовлетворены, нам чего-то недостает. До сих пор наш маршрут проходил индустриальными районами в бесконечном ритме будней с их процессами, реакциями, связями. И во всем мы видели идеальный порядок. Угадывалось чье-то незримое руководство, обеспечивающее бесперебойную деятельность всех органов. Невольно возникает вопрос: кто может разобраться в этой сложнейшей схеме, в астрономической цифре действующих одновременно аппаратов? Кому по плечу руководить столь гигантским предприятием? Да, мы не были еще в столице нашего организма, в мозге. Это главное управление нашего организма, средоточие различных отделов и ведомств, ответственных за работу органов, за внешний вид тела, за синтез информации, поступающей из внешнего и внутреннего миров, за иммунологическую готовность организма и так далее. Сюда от всех участков тела протянуты нити нервных волокон, по которым мчится поток будничной информации, мчатся телеграммы молнии о каком-либо ЧП, следуют команды центра органам. Благодаря такой густой сети нервных волокон мы чувствуем прикосновение к любой части тела, отличаем прикосновение от удара, реагируем на изменения в окружающей нас среде. Простое видение движущегося предмета раскладывается на ряд простейших деталей, выполняемых группами клеток. Одни видят только форму предмета, другие – цвет, третья группа – движение, четвертая объединяет все это в законченную картину движущегося предмета. Немного истории. 1,5 килограмма серо-белого вещества давно уже приковали к себе внимание исследователей. Еще Аристотель считал, что мозг просто выделяет охлаждающую жидкость для сердца. Гиппократ и Пифагор считали его одним из обителей разума. Но во всем этом было больше философии, чем исследования. И лишь в последние 100 лет начался настоящий штурм этой области познания. И, как выразился Максим Давидович Франко-Минецкий, древо науки стало обильно плодоносить только в 20 веке, науки вообще и биологии в частности. За это время неплохо изучена география мозга, функции его отделов. Спинной мозг заведует автоматической работой простых движений и является важнейшим трактом нервной системы, передающим возбуждение к центру и от центра. Продолговатый мозг ведает дыханием, работой сердца и кровеносных сосудов. Мозжечок ответственен за разумные движения, ходьбу, еду. Промежуточный – контролер и корректор сигналов, поступающих в большие полушария. Сетчатка – ретикулярная формация, ведает внутренним порядком и подзаряжает кору больших полушарий. Кора мозга – высший регулятор поведения и всей деятельности мозга. А за этими общеизвестными теперь сведениями огромный труд исследователей, известных всему миру и с более скромной репутацией. Из массы добытых сведений родилась карта подкорки головного мозга с указанием местоположения всех центров. И это имеет огромное практическое значение. Вспоминается молодой страповщик. Неожиданно порвалась стропа, и он оказался в госпитале без движения и речи. Долго трудились над ним врачи, но безуспешно. Решили вскрыть череп, чтобы проверить состояние мозга в точках, соответствующих центрам пораженных органов. Вскрыли и обнаружили сгустки запекшейся крови именно в этих местах. Удалили, и вскоре больной уже улыбался нам и пытался сам донести ложку до рта. Довольно простой внешне, мозг оказался настолько сложным и загадочным, что, несмотря на известное уже о нем, его часто называют «черным ящиком». Вот что пишет Игорь Миронович Губерман в своей книге «Чудеса и трагедии черного ящика». «Мы знаем, что получает мозг на входе, можем наблюдать, что он дает на выходе, поступки, действия, мысли. Но как происходит весь внутренний процесс, мы, если сознаться честно, не имеем почти никакого представления. Мы знаем крохотную часть секретов его управления телом». Искали зависимость умственного развития от веса мозга, но факты не подтвердили этих предположений. Мозг Тургенева – 2 килограмма 12 грамм. Мозг Павлова – 1 килограмм 653 грамма. Мозг Анатолия Франца – 1 килограмм 17 грамм. Но это не означает, что кто-то был в два раза умнее кого-то. Тем более известны факты – у умственно отсталых людей вес мозга иногда достигает 3 килограммов. Исследования сегодня ведутся и в глиальных клетках, которые раньше мало интересовали ученых. И здесь теперь работы хватает надолго. Если нейронов в мозге 14 миллиардов, то глиальных клеток в 10 раз больше, и, конечно же, их пребывание в мозге не бесцельно. Там еще скрывается много неведомого. Итак, мы посетили еще один, пожалуй, самый важный район нашего тела. Мы пополнили запасы наших знаний, но человек стал еще загадочнее, непонятнее для нас. Знакомство с центром, хотя и беглое, состоялось. Но в разуме, все громче нарастая, звучит лавина новых вопросов. Как так? Такая колоссальная работа совершается в моей голове, а мой собственный разум так и прожил бы, не подозревая даже об этом, если бы не труды мужей науки. Значит, мозг и разум не одно и то же, если каждый занят своим. Видимо, не одно, если разум тысячелетиями жил своей жизнью, познавал мир, творил, мыслил, вникал в себя и лишь в последнее столетие занялся изучением структуры мозга. Не одно, если он с таким трудом постигает его строение, принципы работы, и поговаривает о пересадке из одной головы в другую. Остается совершить еще одну экскурсию в область разума. Но где он живет? Каков он по внешнему виду? И вообще, где искать его? Не пытайтесь взывать о помощи к биологам и медикам. Они вам не помогут. Это уже не материя, какую мы ее себе представляем. Здесь кончаются функции медицины и биологии. Это уже не внешний человек, которого можно анатомировать, разглядывать, ощупывать. Здесь граница человеческих знаний, основанных на видении. Это последняя отметка высоты, достигнутая на одном из трех гребней вершины познания человек. Можно было еще говорить о биоэнергетике, биоритмах, о генной инженерии. Они, образно говоря, вбивают крючья, навешивают перила, готовят путь остальным на очередном скальном участке покоряемой вершины, Открывая все новые и новые закономерности нашего устройства, они ведут нас путем непрерывного восторга и удивления перед воплощенным замыслом Творца. И как сера на фоне этого, пронизанного высшей мыслью колосса, выглядят карточные домики соображений насчет природы, которая якобы из возникшей в туманных обстоятельствах клетки как-то случайно, бессознательно и неведомо для чего, путем естественного отбора, решила вдруг создать это замечательное произведение. И для чего? Чтобы стать забавной заводной игрушкой в руках стихии и слепого случая? Да и что значит «решила»? Это удел разума. О, человек, бесконечно восторгающийся совершенством и уникальностью этого шедевра! Как можешь ты, бездумно отвергая творческий разум Создателя, отдавать предпочтение природе, которая в твоих руках, которая ниже тебя, с которой ты можешь делать все, что под силу твоему разуму и фантазии, природе, которая безропотно, рабски отдает тебе все, в чем нуждаешься. Подумай, если столь мудро и прекрасно творение, каким разумом должен обладать Творец? Кто же он? Природа? Да и что такое природа, ты не знаешь сам. Как низко для тебя, удивляющего своими познавательными способностями, трусливо присоединять свой голос к господствующему мнению, чтобы не прослыть отсталым, чтобы не огорчился господин атеизм, чтобы не потерять благосклонности сильных мира сего. Ты часто, противореча себе, угодливо повторяешь за кем-то: «Природа, природа». Ты позволяешь себе фразы молитвы, только не по адресу. Можно поблагодарить природу за мудрое устройство. Природа экспериментирует, совершенствует, творит. Природа продумала все от и до. Умышленно не привожу авторов, позволивших себе такие высказывания. Они известны и очень уважаемы. Авторам тоже. Мы бегло проследили путь тех, кто ведет штурм вершины, избрав более пологий, с физической видимостью, путь. Он имеет свои трудности. Эта группа покорителей достойна почтения за титанический труд, пополнивший сокровищницу человеческих знаний. За то, что плоды их трудов облегчают наши страдания, врачуют болезни, возвращают здоровье. Но мы вынуждены огорчить их признанием того, что сами они никогда не разгадают тайну человека, потому что тело – это еще не весь человек. Есть еще что-то, приковавшее к себе внимание поэтов, писателей, психологов, философов и психиатров. Если мы не забыли, они ведут штурм этой же вершины, идя к ней другим гребнем. Посмотрим, что делается там, какой высоты они достигли.